Часть вторая. Мир ислама. Госпожа Инанш Хатун. Вырвавшись на волю из холодных ущелий Памира, великий шелковый путь разбегался десятками дорог. Отсюда его уже невозможно проследить как единую артерию. Караваны сворачивали на юг, к Индии, шли на север, к богатым городам Хорезма и далее, через пустыни, к Волге, которая была одним из важных торговых путей прошлого, ведущим на Русь и к Балтийскому морю. Другие караваны пересекали Иран и тянулись в Закавказье, где их ждали в Гяндже, Дербенде, Тбилиси и Двине. Оттуда они направлялись к Черному морю, к генуэзским колониям и византийским городам. А через Иран, средоточие торговых путей Востока, караваны попадали к побережью Средиземного моря. Затем на кораблях товары следовали в мусульманские страны Северной Африки, к Сицилии, Италии, Франции и Испании. Выйдя из горных ущелий, великий торговый путь оказывался на просторах мусульманского мира. Миновать его было нельзя, да и кому бы это пришло в голову, ведь именно мусульманские купцы были монополистами на этом пути. Подавляющее большинство товаров принадлежало им, почти все караваны снаряжались именно в мусульманских городах. Ислам был религией, воспевающей движение, экспансию, военную и торговую. Купцы были почетными членами исламского общества, о них слагались легенды и песни. Но конец XII века — далеко не лучшее время для торговли. Мир ислама расколот и поражен бациллами вражды. Для жителей Киева или Лондона все мусульмане были неверными. Ему казалось, что сарацины противостоят христианам как единая монолитная сила. Таковой в XII веке не существовало. Ислам смог сохранить внешнюю, обрядовую сторону во всех странах, где он укрепился с помощью конных армий арабских завоевателей. Но за безусловным признанием Корана и учения пророка скрывались доисламские верования и обычаи тех народов, что попали в сферу мусульманской идеологии. Прошлое не повторялось. За множеством ересей, расколов, сект и школ ислама скрывались не только древние религии и верования иранцев, египтян, арабов, но и национальные и социальные конфликты, которые, как везде в средневековом обществе, принимали форму религиозных расприй. Каждый из новых пророков и учителей стремился доказать, что именно он правильно толкует учение Мухаммеда, ибо в этой форме оно более всего отвечает чаяниям тех, чьи мысли он выражает. И понимая, насколько опасны ереси, так как за ними стоят непокорные люди и народы, сильные мира того жестоко расправлялись с неортодоксальными течениями в исламе, а те, защищаясь, были не менее жестоки. Когда, распавшись на секты и течения, ислам перестал быть исключительно идеологией арабской экспансии, на место арабов пришли иные народы. Они перенимали не только завоевательский дух ислама, но и плоды исламской цивилизации, науку и литературу, законы искусства и архитектуры. Новые волны завоевателей с Востока быстро усваивали мусульманскую идеологию. Турки-сельджуки затопили Ближний и Средний Восток, создав свою державу на осколках арабского халифата. Держава эта была недолговечна и распалась на отдельные султанаты. Но арабский язык оставался латынью мусульманского мира, и наследники поэтов, которые писали оды арабским халифам, принялись составлять не менее раболепные оды сельджукским султанам. Сила ислама заключалась в том, что он мог впитать и растворить в своей идеологической среде любую армию завоевателей. И тогда мусульманские народы забывали, кто правит ими. Через столетия после сельджуков на Ближний Восток вторглись турки-османы. И снова исламский мир, приспособившись к завоевателям и приспособив завоевателей к себе, сохранился. В средние века национальные границы в мусульманском мире были условны. Принадлежность к направлению в исламе была важнее, и в течение всего Средневековья государства, создававшиеся там, как бы переливались одно в другое, и определялось это не интересами того или иного народа, а династийными соображениями султанов. Когда сегодня читаешь летописи и хроники мусульманских писателей, относящиеся к XII веку, поражаешься их однообразию. Описание событий поздней истории сельджуков — это перечень бесконечных разорительных и жестоких походов, заговоров и интриг, предательств и казней. Распад сельджукской державы затянулся надолго и стал одним из самых удручающих и кровавых периодов в истории Азии. Общий процесс един и неотвратим. Держава распадается, дробится. Но в рамках этого процесса мы видим непрерывные попытки султанов, эмиров и атабеков, шахов и халифов подмять соперников и воссоздать державу. Сельджукские султаны борются за власть с повелителями Средней Азии, хорезм-шахами. Это один постоянный конфликт. Султаны сражаются с атабеками, крупнейшими феодалами, притом своими близкими родственниками. Это второй постоянный конфликт. Все эти властители сражаются с аббасидскими халифами. Это периодически возникающий конфликт. Война не прекращается ни на день. Армии прокатываются от Персидского залива до Закавказья и Средней Азии, опустошая города и деревни, вырезая сотни тысяч людей, грабя и сжигая все, что нельзя утащить. Главные движущие силы в этой перманентной трагедии — сельджукские феодалы. Это их династийные распри. Страдающая сторона — народы Ближнего и Среднего Востока, рассматриваемые сельджукскими атабеками и султанами как непокорные подданные. К сожалению, в те дни быть покорными подданными было невозможно. Если ты покорен атабеку, значит, ты непокорен султану и хорезм-шаху. И тебя все равно разорят и убьют. Единственное спасение — быть до конца непокорным. Пользоваться беспрестанными склоками господ и сохранять свои земли. Но охранять их настолько самоотверженно, чтобы султан трижды подумал, прежде чем идти походом на твой город. В мире, где все грозят тебе смертью, надо иметь очень острые зубы. Нет смысла рассказывать здесь о войнах и набегах, которые вели сельджукские и хорезмские владыки. Это лишь утомит читателя обилием имен и географических названий. Люди, которые крутили ручку гигантской мясорубки, чтобы в конце концов самим попасть в нее, не так уж интересны. Но в качестве примера стоит привести жизнеописание одной женщины, собранное из летописей того времени. Оно типично в том смысле, что ее биография — наиболее полное выражение бессмыслицы войн, заливших кровью Восток. В первой половине 70-х годов XII века почти одновременно умерли три основных претендента на власть над мусульманским миром. Сельджукский султан, его дядя Атабек и хорезм-шах. Произошла смена власти, приведшая к трагедии. Новым султаном сельджуков феодалы выбрали Тогрула, которому было лет 7. Однако подлинным правителем султаната был Атабек Пахлаван, могучий вельможа, старавшийся спасти державу от развала. Атабеки сельджуков были сродни сёгунам в Японии. Они держали в своих руках контроль над государством, а султаны, подобно японским императорам, старались их скинуть и вернуть себе власть, но безуспешно. Беда Пахлавана заключалась в том, что и жен, и сыновей у него было немало. Сыновья, как и их матери, жаждали власти. Пахлаван умер в 1186 году, и в борьбе за его наследство схватились четыре сына. Старший, Абу-Бакр, воспитывался у своего дяди Кызыл-Арслана в Азербайджане. От его имени Кызыл-Арслан и взял в 1187 году в свои руки бразды правления в султанате. Кызыл-Арслан решил поначалу не портить отношения с подросшим султаном, надеясь и дальше править от его имени. Встреча Атабека с султаном была внешне весьма дружественной и прошла в многодневных пирах. Атабек, немало пограбивший за Кавказье, привез Тогрулу из Азербайджана сказочные дары. Абу-Бакр, племянник и любимец Кызыл-Арслана, был сыном наложницы. Другие сыновья Пахлавана родились от красавицы Инанш-Хатун, его законной жены. Эта энергичная и властная женщина тут же затеяла интригу. В союзнике она попыталась привлечь военачальников покойного Пахлавана, заботам которых были вверены ее сыновья. Письмо, которое она отправила этим воинам, было исполнено пафоса. «Как можете вы вынести, — сетовала мать, — что сын наложницы стоит выше, чем мой сын? Я овладею таким богатством, что его хватит, чтобы содержать вас долгие годы. «Я хочу, чтобы вы посадили моих сыновей на коней и доставили их ко мне. Я устрою вас и всех, кто явится с вами, и израсходую столько денег, сколько нужно, чтобы вы подняли все войска вашего покойного господина».